Древнее скрытое место дракона, место удачи и смерти. Согласно записям, здесь бывало много воинов царства жизни и смерти, погибших в древнем скрытом месте дракона, одним из которых был верховный воин, прозванный царем. Он убил некоторых из королей других наций, какие проявили неуважение к древнему скрытому месту дракона. Но 20 лет назад лидер культа девяти призраков тоже подумал о том, чтобы занять это место, однако уже понятно, что в итоге из этого вышло, весь культ девяти призраков был уничтожен, и лидер культа ничего не получил ли от загадочной королевы, ни от короля драконов. Никто на самом деле точно не знает, что случилось после этого. Мне кажется, что он сделал то, что не мог сделать в древнем скрытом месте дракона. Власть лидера культа девяти призраков была невероятной, ее даже могло хватить, чтобы конкурировать с королем сюрреализма. Да и загадочная королева 20 лет назад была еще молода, и у нее недоставало опыта. И даже несмотря на то, что король драконов уже тогда был одним из лучших воинов поколений, у него не было шанса противостоять лидеру культа девяти призраков. Даже если бы они сотрудничали и одновременно атаковали лидера культа девяти призраков, его невозможно было бы убить, поскольку битвы с воином царства жизни и смерти отличались от обычных сражений, и редко они имели смертельный исход. А если бы лидер культа девяти призраков и не смог победить двоих сразу, он все равно мог безопасно отступить. Поэтому, должно быть, древнее скрытое место дракона нарочно уменьшило его силу, позволяя получить серьезный урон во время боя. Некоторые вещи просто нельзя объяснить. Все эти детали известны лишь тем людям, которые жили в то время. И какой тогда смысл гадать? Каким бы загадочным древнее скрытое место дракона не было, к нам это не имеет никакого отношения. Сейчас молодое поколение может просто получить некоторую удачу хотя бы от того, что оно побывало здесь. И правда, на вершине этой платформы дракона, с увеличенной удачей, я задаюсь вопросом, можно ли получить больше удачи, чем во всем южном регионе Рудра из Фонтани Дракона. Мои старые приятели, вероятно, уже прибыли. Поторопись. Этими людьми было все царство достижения Астрала, очень быстро путешествующие в своем направлении. Несколько раз промелькнув среди людей, они оказались впереди остальных воинов и исчезли за горизонтом. Услышав, что сказали эти люди, Ечень ахнул. Много ли воинов царства жизни и смерти погибло в древнем скрытом месте дракона, включая даже короля воина? Падение супернационального. Смерть лидера культа девяти призраков. Каждый из этих фактов был чрезмерно шокирующим. В глазах Еченя это древнее место перестало быть нормальным. Это был перекресток света и тьмы, смерти и удачи. 72 драконьих фонтана соответствуют 72 местам скрытого драконьего ранга. Похоже, что соревнование проводится не случайно. Кажется, что все это имеет большой смысл и нам не стоит это недооценивать, мелькнула мысль в мозгу Еченя, затем он ускорился и полетел в древний скрытый город драконов. Древний скрытый город драконов был крупнее любой из трех здешних столиц. Вокруг него раскинулось бесчисленное множество гор, казалось бы, не имеющих конца. Однако в центре этих древностей было особенное место. Это, казалось, начало и конец горы. Все окружающие горы со всех сторон сходились в этом месте и в итоге сливались воедино. Повсюду лежало бесчисленное количество драконов, некоторые из них ныряли под землю, другие же сидели на ближайших вершинах. И в этом огромном месте находился чрезвычайно древний город, расположенный под землей. Он не мог выглядеть более нормальным, но все равно обладал невыразимой превосходной атмосферой. Этот древний город действительно был местом проведения соревнований скрытого драконьего ранга, древний скрытый город драконов. История этого древнего места была непостижима, люди знали, что он стоит здесь очень давно, практически с самых древнейших времен. На протяжении тысячелетий все оставалось по-прежнему, поэтому даже воины царства жизни и смерти должны были уважать это место и наблюдать за тем, что в нем происходит, на случай, если произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее. Миллионы воинов уже собрались на лугах прямо за южными вратами города. Люди были повсюду, и это выглядело словно созданный из людей океан. Пришедшие сюда военные институты уже соорудили на этом лугу простые сооружения для своих учеников, чтобы жить и тренироваться. Что касается одиноких путешественников, они были не особо придирчивы. Они сидели на земле, разжигали костры для приготовления пищи и громко обсуждали происходящее вокруг, изредка покрикивая на своих друзей. Люди из боевой школы Небесного облака пришли раньше, но им пока рано было расслабляться. Внутренние мастера построили 8 деревянных домов на маленьком холме в 10 милях от южных ворот. Тем временем за стенами деревянного дома Ло Ханьшань смотрел вдаль и был ошарашен. Так много людей, и все это воины царства скрытого Юаня, пронеслось в его голове. Миллионы воинов царства скрытого Юаня – это действительно безумие. «Понимаете, в небе даже облаков не видно», – произнесла стоящая рядом с ним Чжумэй. Она посмотрела в небо, где смешивались миллионы волн Чжэньцы. Несмотря на то, что все эти волны были подавлены и хорошо контролируемы, вибрации Чжэньцы по-прежнему были ужасающими. Даже воины царства жизни и смерти вмиг будут убиты, столкнувшись с этой ордой воинов царства скрытого Юаня без использования каких-то специальных трюков. Конечно, воины царства жизни и смерти могли просто избежать этой ситуации, и тогда никто не смог бы остановить этого. Сюй Цзин по-прежнему выглядела хладнокровной, впрочем, как и всегда, и предпочитала отмалчиваться. Ло Синли вышел из деревянного дома и эмоционально произнес: «Соревнования скрытого драконьего ранга тесно связаны с будущим нашей боевой школы Небесного облака. После начала все, что бы вы ни делали, будет иметь значение для нашей школы, поэтому не разочаруйте меня». «Да, лидер», — со всей серьезностью кивнула троица. Каждый последующий день прибывало еще множество людей из разных военных учреждений, и довольно быстро, из-за перенаселения пространства, близкое к южным воротам, стало практически полностью переполнено. Некоторым боевым учреждениям пришлось убрать немногих из одиноких путников, чтобы построить свои огромные дома для учеников. «Посмотрите, это Вэй Жэньцзи, он стал номером 37, принимая участие в последнем турнире скрытого драконьего ранга. Он мог корректировать уровень своего клинка в соответствии с его противниками, и я слышал, что он уже освоил начальный уровень своего клинка. Номер 38, Цыша Афэн также здесь, и номер 45, Лэн Уцин, дитя монстра, тоже прибыл. В последний раз, когда он был на пиковом уровне позднего царства скопления реальностей, он избил пару воинов царства скрытого Юаня. Интересно, какова его сила теперь, когда он добрался до прежнего царства скрытого Юаня? Я думаю, что даже молодое поколение воинов среднего царства скрытого Юаня не осмелится уверенно сказать, что смогут одолеть его в схватке. Услышав эти разговоры, Ло Ханьшань и Чжумэй переглянулись. Прежде чем прийти сюда, они полагали, что с их культивацией у них будет хоть какой-то шанс сразиться с другими людьми на вершине 72. Однако теперь, когда они увидели, что их окружают люди, сделавшие больше улучшений, чем они, их надежды начали таять на глазах. Особенно то, что здесь был Вэй Жэньцзи. Он был одним из самых могущественных воинов среди всех людей, с которыми им довелось встречаться, и каким-то образом освоил начальный уровень своей цели. Не говоря уже о том, чтобы сразиться с ним лицом к лицу, это было бы здорово, но весьма опасно выступать против него в одиночку. Цыша Афэн и Лэн Уцин тоже были достаточно мощными. Один из них обладал необыкновенным талантом, а другой бился в десятках разных стран и был весьма опытен в бою. Это были не те люди, с кем они могли справиться. Взглянув на Сюй Цзин, которая до сих пор не проронила ни слова, Ло Ханьшань тихо вздохнул. «На самом деле всегда есть кто-то более мощный. Ячень, мне интересно, кто из вас сейчас прав?» Ло Ханьшань рассмеялся, качая головой. Способность таланта и понимание Ячиня несомненно были достаточно мощными, но все равно он начал слишком поздно. В противном случае он мог бы попасть в скрытый драконий ранг, может быть, даже в топ-40 или даже в 30. Дело не в том, что он недооценивал Ячиня, просто те воины, которые в последний раз попали в ранг, выросли так быстро и так сильно. Хо, хо, хо. Звуки зверей можно было услышать издалека. Это приехали представители школ шестых рангов. В авангарде шла боевая школа солнечного света. Следом за ними шли боевая школа падения неба, боевая школа бессердечных и боевая школа небесного демона. И замыкали всю эту процессию боевая школа огненного духа, боевая школа экстремального льда и боевая школа плавающей горы. Внезапно все звуки на этом лугу утихли. Воинские учреждения шестого ранга не были похожи на все другие боевые подразделения, которые были ниже седьмого ранга. Для обычного боевого учреждения 7-го ранга, достижение 6-го места было серьезной проблемой, подобно тому, как воин пытался достичь царства достижения астрала из царства скрытого Юаня. Прежде чем они могли повысить свой ранг, в их боевом учреждении должен был появиться действительно мощный воин. Все эти семь военных учреждений имели очень долгую тысячелетнюю историю, и среди них, школа боевых искусств «Плавающий гор» имела самый мощный статус, который был даже больше, чем у трех прочих стран. В их школе боевых искусств было два короля-воина, одним из которых был Каменный Король, а другой звался Загадочным Королем. На ближайшей к южным воротам огромной площади было много пустующего пространства, зарезервированного специально для военных учреждений семь Гуранга. Никто не осмеливался бороться с ними, и никто не хотел приближаться. На землю приземлились различные виды могучих зверей. Все люди из военных подразделений семь Гуранга спрыгнули со своих зверей и выбрали себе места, где расположиться. Некоторые из боевых мастеров разных военных учреждений собрались вместе и тихо беседовали в стороне, в то время как молодое поколение стояло впереди, привлекая тысячи взглядов. Главный ученик боевой школы падения неба, Линь Юнь, взглянул на окружающих людей и произнес с холодной усмешкой на лице: «Место чемпиона скрытого драконьего ранга этого года будет моим». Ли Да Сюань, пришедший с боевой школой бессердечных, пристально смотрел на южные ворота древнего скрытого города драконов. Двое лучших учеников боевой школы небесного демона, Мо Янь и Мужун Цинчен, обменялись взглядами. Они оба увидали серьезность в озабоченных взглядах друг друга. Спустя 3 года все давние соперники сильно повысили уровень своей культивации, особенно Линь Юнь из боевой школы падения неба, что оба из них находили довольно угрожающим. Глаза Мо Яня озарились красным ореолом, когда он смотрел на Линь Юнь и медленно произнес: «Его ци в 5 раз сильнее, чем 3 года назад». «В 5 раз!» Ахнула Мужун Цинчен и более не проронила ни слова. Она знала, что ее главный ученик изучал искусство постижения небесного демона, из которого он также освоил постижение небесных демонических глаз. Он смог проанализировать уровень мощности своего противника, поэтому он должен быть весьма точным. Принц огненного духа боевой школы огненного духа также оценил мощность Линь Юня и с ухмылкой изрек: «Независимо от того, насколько вы сильны, для меня вы по-прежнему будете очередной ступенькой по пути на вершину». Лицо ученика боевой школы экстремального льда не выражало никаких эмоций, оно было похоже на блок холодного льда. Его белая одежда танцевала на ветру, распространяя холодный белый ци. У всех остальных было другое ци и другая аура. Они уже тайно конкурировали, никто не хотел проигрывать. Если бы здесь был человек с могущественной силой души, он даже смог бы почувствовать туманную искру в воздухе, знак боевой ауры. Однако вскоре ситуация поменялась, когда к компании подходил невысокий человек с пронзительным взглядом и заложенными за спину руками. Куда бы он ни шел, все природные юаньцы следовали за ним. Он казался прирожденным королем. Аура его взгляда была настолько высока и выглядела так, будто он смотрел сквозь них. Даже аура Линь Юаня не могла конкурировать с ним. «Сыкун Шен!» — раздался чей-то низкий возглас на всю округу. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 241. Глава 241. Три зова драконьей двери. Сыкун Шен был известен всем в южном регионе Рудры, главным учеником боевого заведения 6 Гуранга, боевой школы «Плавающие горы». Он был отцом загадочного короля, чемпионом последнего скрытого драконьего ранга, который достиг пикового уровня позднего царства скрытого Юаня, когда ему не было и 20 лет. Каждый из этих фактов позволял ему смотреть на всех свысока, и никто не смел на это что-либо возразить. Может быть, он был немного слабее, чем загадочная королева, но на всем этом континенте, в течение 1000 лет, был только один боевой гений, такой как загадочная королева, и это определенно было большой редкостью. Независимо от того, в какое время или эпоху существовал Сыкун Шен, он все равно был бы на вершине. Кроме того, в нем текла королевская кровь, которая давала ему бесконечный потенциал. Это было преимущество, которого большинство людей были лишены. Стоило Сыкун Шену появиться в поле зрения, как он сразу же приковывал к себе все взгляды. Это было похоже на то, что он уже был воином королевского уровня среди молодого поколения. Но, конечно, это не значило, что он имел определенную силу, чтобы уверенно побеждать всех и каждого. Лишь его королевская кровь дала ему преимущество в его ауре, однако в борьбе было недостаточно просто сильной ауры. Некоторые из этих людей слишком сильны, они даже сильнее моего отца. Как воины царства скрытого Юаня достигают столь ужасающего уровня? Это вообще воины царства скрытого Юаня или кто-то иной? Ло Ханьшань сжался в маленький комок. В его памяти, его отец Ло Синли также считался боевым гением своего поколения, и его сила была более мощной, чем обычный пиковый уровень воинов позднего царства скрытого Юаня. В стране ветров, он и руководители еще четырех лучших боевых учреждений были названы пятеркой воинов царства скрытого Юаня. Однако, по сравнению с Цикуншином и другими, они все же были такими слабыми, что не могли конкурировать даже с топ-30 молодых воинов скрытого драконьего ранга. Это означало, что если Ло Синли и остальные четверо лидеров могли участвовать в соревнованиях, гарантированно они могли претендовать лишь на место в топ-72, и получить что-то выше этого было бы почти невозможно. Ло Синли невольно дернулся, про себя подумав: это действительно боевые гении, их сила заставляет меня терять дар речи, мы всего лишь муравьи в сравнении с ними. Ха-ха-ха, спасибо, что привел меня в этот древний скрытый город драконов, человек. Внезапно в воздухе возникла еще пара человеческих фигур. Это был мужчина средних лет и юноша с массивным телом и жесткой аурой. Юноша крепко вцепился двумя руками в мужчину, летящего на очень высокой скорости. И-и-и-и. Дикий юноша отпустил руку мужчины и грузно приземлился рядом с Цикуншином и компанией. Мужчина средних лет рассмеялся, сказав: «Маленький брат, на сей раз тебе повезло. Если вы заблудитесь снова, вы можете пройтись самостоятельно». Многие люди заметили, что мужчина был воином царства достижения астрала, и был не так прост, как казалось поначалу. Его культивация, очевидно, дошла до позднего царства достижения астрала, что, безусловно, было самым высоким уровнем, который можно было получить в царстве достижения астрала. Дикого юношу звали Тобаку. Разделившись с Еченем, он продолжил искать людей, чтобы подраться. Через несколько дней он окончательно потерялся. Что касается человека среднего возраста, он не знал его прежде. В момент их встречи, этот мужчина просто ловил рыбу и не излучал мощной ауры, которой обладает царство достижения астрала. Тобаку решил, что он достаточно силен, чтобы бросить мужчине вызов, и в итоге лишь покрылся синяками да ссадинами, потому как был избит. К счастью, он не смог причинить мужчине ощутимого вреда, иначе тот попросту убил бы его. После того, как мужчина узнал, что Тобаку направляется на соревнования скрытого драконьего ранга, он привел его с собой, что было именно тем, что сейчас наблюдала толпа. «Да ну!» – зашептались в толпе. Тобаку просто случайно остановился рядом с Цикуншином и остальной группой, что заставляло толпу недовольно смотреть на него, особенно тех молодых воинов, которые занимали места в первой десятке. Они сердито смотрели на него, пытаясь задавить его своими аурами. Они думали, что даже они не осмелились стоять там, кем он должен быть, чтобы стоять рядом с ними. «Такая скукота, для меня это всего лишь обычное место», — рассмеялся Тобаку, разложив ауру, совершенно отличную от Еченя. Это было похоже на разрушение горы, безумные торнадо, взрывающиеся вулканы. В нем было ци, в котором сочетался жесткий король, который сражался против ауры Цикуншина и остальных. От удивления все молодые воины расширили глаза. Они не могли поверить в то, что видят. Откуда? Еще один тиран среди молодого поколения. Какая уникальная аура короля. Он тоже порядочный воитель на уровне короля. Как такое возможно? Я никогда раньше его не видел. Откуда он? Наблюдающий это человек, который привел Тобаку, про себя рассмеялся. Этот молодой парнишка не так прост. Сила его физической защиты необычная, нет, она просто ужасающая. Что касается того, имеет ли он родословную короля воина, я тоже не могу знать. Может быть, он прямой родственник какой-то тайной семьи. Второй ученик школы боевых искусств Цань Юнь нахмурился. Главному ученику школы было уже 24 года, а это означало, что ему больше не разрешается участвовать в соревнованиях. Теперь миссия попадания в десятку сильнейших лежала на его плечах. Раньше он был уверен, что легко сможет сделать это, а быть может, сможет даже подняться немного выше. Но он никогда не ожидал увидеть другого могущественного противника, и его аура была не меньше, чем у остальных, лишь немного слабее, чем у Цикуншина. Глядя на двух людей, которые занимали 9 и 10 места в ранге, Цань Юнь испугался, не осмеливаясь сделать еще один шаг. Он должен был изо всех сил стараться сдержать себя от того, чтобы быть первым, кто сделает что-то безрассудное. Он знал, как только он сделает этот шаг, он определенно попадет в прицел ауры молодых воинов, и в нем не было достаточно уверенности, что он с этим справится. Поскольку официальные соревнования еще не начались, совсем не было смысла заводить врагов. Я позволю им немного потрудиться. Кроме 2-3 человек, я никого не боюсь, сжал кулаки Цань Юнь. Сегодня был день открытия ворот древнего скрытого города драконов. Все люди, которых ожидали там увидеть, уже были на месте. Однако, по мнению многих людей, некто до сих пор отсутствовал. Почему его до сих пор здесь нет? Хотя я и не использовал все свои силы, когда мы сражались, даже если бы и сделал это, не думаю, что смог бы одолеть его, думал Тобаку о Ечине. Мужун Цинчен терзалась такими же мыслями, но она не придала этому слишком большого значения. Она знала, что, возможно, его что-то задержало. Еченя до сих пор нет. Черт возьми, состязание скрытого драконьего ранга проходит довольно редко. Стоит, кому-то пропустить его однажды, в следующий раз его не допустит, озабоченно размышлял Ло Синли. Директор нахмурился. Ечень, человек своего слова. Если он сказал, что придет, значит, он обязательно сделает это. Во все стороны разнесся громкий звук, открылись южные врата древнего скрытого города драконов. Это было поистине завораживающее зрелище, будто бы смертные открыли дверь в небеса. Перед южными городскими воротами земля распахнулась и двинулась в разные стороны. Медленно появлялись платформы длиной в 3 мили. Они были цепью соединены с мостами длиной в 1 милю. Там, где мост соединялся, стояли две громадные колонны. Столбы были пустыми посередине, излучая изнутри мягкий синий свет, который был скручен вместе, образуя синюю стену, блокирующую путь к мосту. На второй платформе был квадратный, странно выглядящий дворец. Казалось, что он был создан из кристаллов, сияющих ярким светом. Сквозь хрустальные стены, внутри проглядывалось множество частиц нефрита, которые, словно связанные незримыми нитями, плавали в воздухе вверх и вниз. На третьей платформе ничего не было. Однако между третьей платформой и южными городскими воротами был не очень большой глубокий утес. На стене скалы были картины, на дне были цветы, птицы, рыбы и насекомые, а сверху сидели драконы. Кроме того, платформы располагались ниже уровня ворот. Высота перепадов составляла символические 72 метра. Это означало, что, если участники захотят войти в южные городские ворота, им придется прыгать с третьей платформы, другого пути не было. Драконья дверь 3 испытаний открыта. Интересно, смогу ли я это сделать? Я сомневаюсь, что более чем 40% людей справится с этим. Задания могли бы сделать не такими сложными. Когда толпа начала бурно обсуждать увиденное, все молодые воины, которые имели право участвовать в соревнованиях, двинулись вперед. Их первой целью было выполнить 3 задания и войти в южные городские ворота. В противном случае они ничего не могли бы сделать. Шух, шух, шух, шух, шух. Как только Сыкун Шен и еще несколько молодых воинов приземлились на первую площадку, за ними последовали и все остальные. Количество всех участников составило более 2000, что было страшно. Бум! Огромная дыра распахнулась в стене синего света, и Сыкун Шен прошел в нее. За ним последовали принц огненного духа, Линь Юнь и остальная группа. Они пролетели ко второй платформе через мост. «Лидер, нам идти сейчас?» – спросил один из учеников. Ло Ханьшань и двое других должны были присоединиться к остальным, прежде чем они смогли бы дождаться Еченя. Ло Синли кивнул, глядя вдаль. Первая задача называлась испытанием разрушения стены. Эта толстая стена синего стена света толщиной в 100 метров имела оборонительную силу пикового уровня воина раннего царства скрытого Юаня. Только сделав отверстие в стене света, участники могли перейти на вторую платформу. Ло Ханьшань и Чжу Мэй прошли с небольшим усилием. Что касается Сюй Цзин, как только она сделала простое разрывающее движение, синюю стену света разорвала на части и раскрыла огромный проход, как, будто это было ничто. Сюй Цзин очень мощная, немного успокоился Ло Ханьшань. Четвертый мастер сказал: «Сюй Цзин всегда меня радовала, но где Ечень, маленькое чертово отродье? Боже, как это напрягает!» Пиу! Издалека к ним стрельнул луч света. Директор неосознанно поднял глаза, и его рот расплылся в улыбке. «Лидер, это Ячень. Наконец-то он здесь. Он здесь». Лосинли и все мастера боевой школы Небесного облака посмотрели в том направлении. Используя свое искусство разделения теневого полета на пределе возможностей, каждой вспышкой Ячень преодолевал более 400 метров, оставляя в воздухе странно выглядящую линию. «Лидер, господа, мне очень жаль, что я, приземлившись на землю, поспешил оправдаться Ячень. За последние два дня он не один раз разгонял свою скорость, но все равно немного запаздывал. Он хотел приехать сюда немного раньше, но древнее скрытое место дракона было намного больше, чем он полагал, и его путешествие заняло один дополнительный день, чуть было не стоивший ему участия в состязании. «Раз ты наконец-то здесь, все в порядке. Теперь иди. Ты и так потерял немало времени». В спешке никто из них и не заметил, что Ячень уже достиг позднего царства скрытого Юаня. Ячень также понял, что три вызова двери драконов уже начались, поэтому он решил больше не терять зря времени. Вытянувшись всем телом, он полетел к первой платформе. «О, а я-то думаю, что тут не так. Оказывается, наш Ячень уже достиг позднего царства скрытого Юаня». Наконец, почувствовав облегчение, произнес четвертый мастер после того, как Ячень рванул к испытаниям. Лосинли и директор обменялись взглядами. Они были настолько потрясены услышанным, что просто потеряли дар речи. Они ясно помнили, что в последний раз, когда уходил Ячень, он был на прежнем уровне царства скрытого Юаня, а теперь же он уже был на уровне позднего царства. «Ха-ха-ха, наконец-то он оправдал наши ожидания. С такой силой, как у него, нам ни о чем больше беспокоиться», — обрадовалась компания. «Да ну, с ним и Сюй Цзин, наша боевая школа Небесного облака определенно получит немного удачи от драконьего фонтана. Не радуйся раньше времени. Скорость преодоления испытаний может немного рассказать об истинной силе воина. Я хочу посмотреть, какой сюрприз преподнесет нам это маленькое отродье». Несмотря на то, что испытание разрушения стены было первым вызовом из трех, не все воины могли с ним справиться, и 200 молодых воинов не смогли пройти дальше. Все выглядели очень расстроенными и разочарованными. Они безуспешно продолжали атаковать стену синего света, в надежде пробить крошечную дыру и перебраться на вторую платформу. Попав на первую платформу, Ячень даже не остановился. Он побежал прямиком на эту стену света так, будто он ее даже не видел, из-за чего некоторые из молодых воинов начали смеяться над ним. Они замерли в ожидании того, как Ячень со всей дури врежется в стену. Некоторые были шокированы тем, что Ячень выглядит так, как будто он может ходить сквозь стены, что и произошло в следующую секунду. Он прошел прямо через синюю световую стену, даже не используя ни одной атаки. Какого черта? Может быть, его тело не было в твердой форме, он просто прошел стену насквозь. Я глазам своим не верю, такое возможно? Все люди из боевой школы Небесного облака испытали радостный шок. Также была шокирована и остальная группа наблюдателей. Однако они не заметили никаких изменений в Ячене, поскольку в молодом поколении было довольно много воинов позднего царства скрытого Юаня. Сила была единственным, что имело главное значение. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 242. Глава 242. Прыжок в дверь дракона. Лидер, с участием Ячиня, мы обязательно получим немного удачи от этого древнего скрытого места дракона, и полагаю, что она легко нам достанется, — расплылся в огромной улыбке главный мастер. Три испытания двери драконов были предназначены для проверки общей силы участников. Судя по тому, как Ячень прошел первое испытание, его сила должна быть просто на невообразимом уровне. Лосинли рассмеялся. Хорошо, что я разрешил ему выходить и путешествовать, иначе он никогда бы не достиг такого уровня, если бы тренировался только в школе. Обучение в боевом учреждении и путешествия имели свои плюсы и минусы. В обучении хорошо было то, что это было весьма безопасно и не было большого риска умереть или получить травму, что было хорошим вариантом для большинства учеников. Однако путешествие в мир давало совершенно иной опыт. Было множество непредвиденных факторов, таких как соблазны внешнего мира, которые легко могли повлиять на умы юных воинов, либо же они могли стать жертвами личных проблем и быть убитыми, или же попросту не уделять время тренировкам. Независимо от того, каким был случай, скорее всего, это было способно уничтожить истинный боевой гений и в конечном итоге обрекало на смерть. Но, безусловно, чем выше риск, тем больше будет награда. Если воин смог сохранить свою истинную цель, установить принципы, придерживаться своего пути и выжить в путешествиях, его менталитет и боевая мощь резко возрастут, что создаст прочную основу для его или ее будущего обучения. Более того, он не был бы подвержен никаким внешним факторам. Ло Синли знал о преимуществах путешествий, но все еще не мог поверить в достижения Еченя. Прошел всего один год, которого для большинства воинов недостаточно. Сюй Цзин прошла второе испытание, в то время как Ханьшань и Чжу Мэй, похоже, еще борются, произнес четвертый мастер, отвернувшись от Еченя в сторону других учеников. Ло Синли натужно улыбнулся. Скорость элиминации трех испытаний невероятно высока. 3 года назад они уничтожили 70% участников. Интересно, сколько будет устранено в этом году? Я действительно надеюсь, что Ханьшань и Чжу Мэй смогут это сделать и перепрыгнуть через врата Южного города. Поскольку борьба за попадание в топ-72 была чрезвычайно сложной, многие боевые учреждения знали, что у них нет надежды на своих учеников, и потому способность учеников проскочить через врата Южного города уже делала их вполне счастливыми. Прыжок через ворота делал их одними из великих воинов. Боевое испытание меткой было действительно таким, каким звучало. Чтобы пройти испытание конкурсантам, придется сражаться за нефритовую метку. Однако в сравнении с первой задачей, сложность была увеличена в несколько раз. В этом странном кристальном дворце струящийся сверху свет атаковал лучами, каждый из которых обладал мощной атакой первого уровня воина царства скрытого Юаня. Существовало всего 3 метода преодоления этих лучей. Суть первого заключалась в том, чтобы промчаться мимо лучей с чрезвычайно высокой скоростью, что в основном было невозможно, потому что скорость этих лучей была невообразимо быстрой. Воины, которые могли вспыхнуть ярче света, уже были бы главными боевыми гениями. Второй метод использовал бы свой защитный слой для прохождения испытания. Для этого требовалось мощное боевое искусство, и претенденту необходимо было достичь своего высшего уровня. В противном случае, если ранг боевого искусства был низким, у этого метода не было бы шанса на успех. В третьем методе использовалась мощная атакующая сила, чтобы сдуть свет, что требовало от воинов изучения очень сильных боевых навыков и очень быстрых рефлексов. Они должны были видеть все, что происходит вокруг. В противном случае они бы пострадали от света. Помимо первого метода, второй и третий методы использовались большинством участников, включая Ло Ханьшаня и Чжу Мэй. Весь прошлый год Ло Ханьшань не терял времени. Вернувшись из древнего места небесных снов, он начал тренировать боевое искусство среднесрочного царства Земли, божественное искусство Великой Рудры. Обычно, если бы он мог тренироваться до 6-го уровня в течение года, это было бы уже довольно хорошим достижением. Но Ло Синли был тем, кто изучил божественное искусство Рудры до своего пикового 10-го уровня и записал свои мысли от каждого перехода, который у него был. Под его чутким и терпеливым руководством Ло Ханьшань достиг 8-го уровня перед соревнованиями скрытого драконьего ранга, а качество и количество его чжэньци достигло своего 9-го уровня фиолетового заклинания ци. То же самое было верно и для Чжу Мэй. Она подготовила еще одно боевое искусство царства Земли, и внутренний мастер, овладевший боевым искусством, терпеливо обучал ее. Таким образом, она смогла успешно достичь 9-го уровня. Ее талант в обучении был явно выше Ло Ханьшаня, что делало ее лишь на ступеньку ниже Еченя. Эти двое использовали всю свою силу чжэньци, чтобы блокировать атаки лучей. Однако этого было недостаточно. Световые атаки были чрезмерно интенсивными, практически безостановочными. Очевидно, защитного слоя чжэньци было недостаточно, и им приходилось использовать атаки, чтобы сдуть некоторые из лучей и обеспечить себе достаточно времени восстановления их защитного слоя чжэньци. Наконец, они протянули руку, взяли парящий в воздухе нефрит и с большим трудом побежали в сторону дворца. Как только они ушли, к испытанию приступил Ечень. «Это не так уж сложно, похоже, в этом испытании много недостатков», — подумал Ечень. Лучи атаковали Еченя, но он не повел и бровью, не замедляя скорости. Он растянул свое тело и моментально рванул к нефритовым меткам. Кто этот парень? Так самонадеянно, Неужели он хочет так просто получить нефритовую метку? В самом деле, хотя он и воин позднего царства скрытого Юаня, даже малейшая ошибка приведет его к ударам десятков световых лучей сразу, и он, в конце концов, все равно проиграет. Да ну, точно. Однажды уже был один сторонник позднего царства скрытого Юаня, который был столь же безрассуден и полностью недооценил испытание. Он думал, что это будет не так сложно, но затем его поразили десятки лучевых атак. Какая катастрофа! К счастью, световые атаки специально разработаны таким образом, чтобы не причинять сильного вреда участникам. Иначе это место было бы полно мертвых тел и рек крови. Сложность второй задачи была нелегкой. Лучи атаковали более сотни участников, едва успевших сделать один шаг вперед. Видя, как стремительно мчится Ячень, они все ждали, когда же он упадет, чтобы скрасить их разочарование от собственного застревания. Пыщ, пыщ, пыщ, пыщ, пыщ. Скорость атаки световых лучей была очень быстрой. Некоторые из мест мало пострадали, а некоторые получали множество атак. Они создали практически безнадежную атакующую сеть. Но, конечно, во всем всегда использовался шаблон. Например, после интенсивных ударов в одно место, в дальнейшем оно получало гораздо меньше последующих атак, что создавало временную безопасную зону. Многие участники до этого получили нефрит без каких-либо проблем, используя данный шаблон. Тем не менее, это было весьма трудно для тех участников, у которых были более слабые восприятия и менталитет. Некоторые из них узнали о шаблоне, но не могли справиться с давлением, которое приводило к просчету, и в конечном итоге они получали удар и терпели поражение. Внутри сети световых лучей Ячень был словно тень или призрак. Так плавно он скользил между ними. Каждый раз, когда толпа думала, что Ячень был поражен лучом света, он оказывался весьма далеко от своей тени. Другими словами, даже при световых атаках Ячень по-прежнему сохранял свою чрезвычайно быструю скорость. И с этими сильными визуальными эффектами у всех его соперников появились галлюцинации, будто скорость лучей света замедлилась. «Ах!» – вскрикнул кто-то. Слой Чжэньци одного из участников разбился, и он выбыл из состязания. Он действительно был одним из тех, кому померещилось, что скорость света замедлилась. Это послужило для всех остальных предостережением о том, что произошло. Теперь они знали, что скорость света не замедляется, но скорость Ячэня была слишком быстрой и причудливой, что вызвало такую иллюзию световых атак, следующих за ним, но не причиняющих ему вреда. Получив нефритовую метку, тело Ячэня вспыхнуло, и вновь проскочив между атаками лучей, он приземлился на второй мост. Черт, он может решить эту проблему? Я не думаю, что когда-либо видел его раньше. И я нет. Я думаю, что он может быть одним из новеньких. В этом году турнир скрытого драконьего ранга действительно один из самых интенсивных за последнюю тысячу лет. Есть уже много боевых гениев старшего поколения, но также есть и новички. Судя по силе этого человека, он, по крайней мере, вполне может занять место в тридцатке сильнейших. Может быть, даже 22-е. Что касается первой десятки, не стоит и надеяться. Посмотрите на Сыкуншина и остальных, они же просто не люди. Прекратите болтать. Давайте сначала досмотрим это испытание. Третье будет самым сложным. Может быть, если мы пойдем быстрее, мы даже увидим. Мост растянулся на несколько миль. После двух вспышек Ячень высадился на третьей платформе. В то время на платформе было уже около 800 человек. Ло Ханьшань, Чжумэй и Сюйцзин стояли в очереди, безмолвно наблюдая за тем, как другие участники прыгают к южным городским воротам. «Ячень, ты тоже здесь?» – обрадовался оглянувшийся назад Ло Ханьшань. Чжумэй и Сюйцзин тоже обернулись в его сторону. Ячень засмеялся в ответ. «Я немного припозднился, но, к счастью, я с вами. Я думал, вы пропустите соревнования в этом году, что было бы весьма не кстати», – выразился Ло Ханьшань словами Ло Синли. «Они никогда не ревновали к тому, что сила других людей была выше их собственной. Потому как, чем выше смог бы забраться Ячень, тем счастливее они были бы, поскольку соревнования скрытого драконьего ранга были тесно связаны с судьбой боевых учений и индивидуальной удачей. Таким образом, чем более высоко планки он достигнет, тем успешнее будет их военное учреждение. «О, а какая у вас сейчас культивация?» – с любопытством спросила Чжумэй, так как она не смогла прочитать его издалека. Ячень ответил: Позднее царство скрытого Юаня. У них перехватило дыхание от услышанного. Они думали, что они, наконец, сократили разрыв между ними, но теперь точно знали, что разрыв стал гораздо больше, потому как талант Еченя был сильнее многих во всем южном регионе Рудры. Если бы отсутствие у него времени на тренировки, возможно, у него была бы возможность попасть в первую десятку. Даже Сюй Цзин была весьма удивлена, потому как в мире было немного вещей, способных ее удивить. Технически она была первой, кто заметил талантливость Еченя и знала его лучше всего. Но, конечно, это было довольно относительно, она понимала, что в действительности плохо знает Еченя. Казалось, он будто спрятан в густом тумане, которого не видит никто. По сравнению с другими десятками молодых воинов, Ечень не обладал свойственной им жестокой аурой, однако у него была такая острота, что казалось, она может прорезать что угодно. Давно не виделись Сюй Цзин, взглянул на нее Ечень. Чем дольше он смотрел на нее, тем сильнее поражался. Внутри тела Сюй Цзин было огромное количество чжэньцы. Собственно, это было уже не чжэньцы. Это была своеобразная сила, которая сочеталась с ее физической силой. Если постараться описать это одним словом, то это была ужасающая сила ци. Поразмыслив некоторое время, Ечень понял, почему в ее культивации не наблюдалось большого прогресса. Все потому, что она вылила все чжэньцы в свое тело, чтобы увеличить силу ци. Даже с ее физической силой ци, она все равно сможет раздавить других участников своей культивации. 50 тысяч фунтов, нет, должно быть больше 80 тысяч фунтов. Ечень также получил немного силы ци и был нефритового цвета. После сравнения он понял, что сила ци внутри тела Сюй Цзин в два раза больше его собственной и была цвета позолоты. Сочетая все это, независимо от количества или качества мощности ци, Сюй Цзин была намного лучше Еченя. Похоже, прогресс Сюй Цзин был значительно больше, чем у Луханьшаня и Чжумэй. Интересно, насколько сильна она станет, когда достигнет пика своей мощи, подумал про себя Ечень. Сюй Цзин не знала, сколько различных мыслей пронеслось в голове Еченя за столь короткое время. Она была сосредоточена на испытании. Прыжок в дверь дракона был самым сложным испытанием из трех. Возле этого утеса была гораздо более сильная гравитация, чем в боевой городе. Кроме того, услышав бесчисленные демонические завывания у подножия скалы, участники не могли не испугаться. Это вносило сумятицу в их разум, и сознание теряло свою ясность. Шея. Один человек отважился прыгнуть, и это был Лэн Уцин, дитя монстра. Его тело слегка вспыхнуло в воздухе, когда он уверенно вошел в южные городские врата. Что касается компании воинов с высокими рангами, все они стояли вверху во главе с Сыкуншином и принцем огненного духа, Линь Юнем. Всякий раз, увидев, как очередной, не справившийся с гравитацией бедолага отправлялся к подножию утеса, откуда доносились злобные рыки, они не скрывали ехидного смеха. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 243. Глава 243. Драма. Платформа была очень большой. К вратам прыгали десятки людей, но лишь треть из них удавалось попасть на платформу. Большинство прыгающих начинали падать на полпути. Однако были и те, кто, пролетев почти до конца, падали в последний момент, что было весьма неудачно для них. Вы не можете даже подойти к южным вратам, и вы хотите присоединиться к состязанию? Не скрывая презрения, ухмылялась группа высокоранговых воинов. Вскоре подошла очередь прыгать Еченю и его группе. «Я пойду первым», — глубоко вздохнул Луханьшань, подтолкнул свое чжэньцы великой рудры до предела и сделал несколько шагов вперед. Он подскочил в воздух и словно стрела помчался в сторону южных городских ворот. В воздухе вспыхнул луч красного света. Когда Луханьшань находился всего в 20 метрах от ворот, невидимая тяжесть скальных глубин внезапно взорвалась, обволокла его тело и попыталась затянуть его на глубину. Затем раздалось ужасающее урчание твари снизу, внося смятение в его чувства. «Акх! Нееет!» Луханьшань с ужасом взглянул ей в морду, и его чжэньцы оборвалось. Затем его тело рухнуло вниз и, в конце концов, было поднято потоком цинов с глубины и отправлено в сторону. Он был ликвидирован. Чжу Мэй выглядела весьма озабоченной после того, как увидела, что случилось с Ло Ханьшанем. Она до предела подтолкнула свое Чжэнь Ци, создавая острый ци вокруг своего тела. Затем она моментально словно молния метнулась к воротам. На полпути в воздухе ее тело резко пошатнулось, но, в конце концов, она все же добралась до южных городских ворот. Она прошла это испытание. Как только Чжу Мэй сделала это, Сюй Цзин последовала за ней и без лишних трудностей успешно прошла испытание. Казалось, что невидимая сила тяжести и зверь снизу не имеют для нее никакого значения, что было потрясающе. Эта девушка весьма хороша. Интересно, из какого военного учреждения она пришла? Она определенно годится на роль моей второй жены. Голова ученика боевой школы падения неба Линь Юня была полностью поглощена изучением Сюй Цзин. Хотя Сюй Цзин не обладала той красотой, что берет города и разрушает государства, или аурой сильно дурманящей людей, она определенно была редкой красавицей. Ее яркие глаза и стройное тело определенно вызывали нескрываемый интерес у окружающих мужчин. Помимо тех, кто был на вершине звания, остальные участники считали Сюй Цзин своим главным соперником. Прыжки в дверь дракона были последним испытанием из трех, а также одним из самых сложных. До сих пор было менее 50 человек, которые потратили минимальные усилия на то, чтобы завершить это испытание, в то время как остальным участникам понадобились определенные усилия, а некоторым едва удалось сделать это. Е Чэнь не был удивлен успехом Сюй Цзин. Он встряхнул своим телом и без лишних усилий также приземлился у южных городских ворот. Его скорость была даже быстрее, чем Сюй Цзин. Мощный. Он определенно один из могущественных воинов, выкрикнул кто-то со стороны. Так много сильных воинов скрывается на соревнованиях драконьего ранга в этом году. Я не ожидал увидеть здесь могущественных воинов такого уровня. Я ничего об этом не слышал. Эй, да прыжок в дверь дракона ничего не значит. Реальная борьба с кем-то, это не просто прыжок в эти ворота. В конце концов, только истинная сила будет иметь значение, не соглашался кто-то из толпы. Мужун Цинчен и Циша Фэн разомахнули. Очевидно, они заметили, насколько резко возросла сила Е Чэня с тех пор, как они видели его в последний раз. Они знали, что Е Чэнь совершил некоторый прорыв после того, как они были разлучены, и этот прорыв, вероятно, был колоссальным. Он легко мог бросить вызов тем людям, которые участвовали в последнем скрытом драконьем ранге. «Давно не виделись», — приветливо улыбнулась Мужун Цинчен. «Если бы в тот раз Е Чэнь не появился вовремя, вероятно, Циша Фэна и ее самой сегодня здесь не было, так что было бы весьма невежливо, встретившись вновь, не приветствовать его, что было совсем не в ее стиле». Е Чэнь засмеялся. «Похоже, вы увеличили сферу своих боевых искусств. Вернувшись к тебе», дружелюбно парировала Мужун Цинчен. Они шли очень близко друг к другу, радостно беседуя, что привлекло много внимания со стороны толпы. Наряду с этим внимание вызывало зависть, замешательство, но, прежде всего, ревность толпы. Мужун Цинчен была вторым учеником военного подразделения 6 Горанга, боевой школы Небесного Демона, одной из двух лучших красавиц Империи Черного Дракона. Она обладала и талантом, и красотой, что делало ее идеальной парой для многих воинов. Поэтому большинство из этих воинов были бы счастливы просто иметь возможность хотя бы поговорить с ней, потому что они не смели мечтать о большем. Поэтому до сих пор это было хорошо для всех этих воинов. Они думали, что, если они не смогут получить ее, остальным она также не достанется, что было бы справедливо для всех. Но теперь, когда Мужун Цинчен и Е Чэнь шли настолько близко, что казались любовниками, это нанесло их достоинству огромный ущерб. Они думали, что это отродье было не таким сильным, как Сыкун Шэн и они сами, и что он не был так хорош, что дало ему право общаться с Мужун Цинчен. «О, кажется, Е Чэнь знает Мужун Цинчен», удивленно воскликнула Чжу Мэй, обращаясь к Сюй Цзин. Сюй Цзин кивнула и промолчала в ответ. Чжу Мэй с волнением добавила: «Я и не думала, что увижу Е Чэня с кем-то подобным». После его странствий в течение года, даже Мужун Цинчен стал одним из его друзей. «Я по-настоящему удивляюсь, через что ему пришлось пройти. Она всю жизнь жила в стране ветров. Как одна из первых девушек боевой школы Небесного Облака, она по-прежнему знала свое место». Мужун Цинчен обладала не только внешней красотой, но была также талантлива и приятна в общении. Кроме того, их разделяла огромная социальная пропасть. Поэтому, по ее мнению, Ячень, у которого был такой же социальный статус, как у нее, вряд ли мог знать таких людей. Лин Юнь и Мо Янь выглядели холодно, не подавая виду, что все это им очень не нравится. Будучи главным учеником боевого учреждения 6 Горанга, боевой школы падения неба, Лин Юнь всегда считал себя одним из лучших. Даже Сыкун Шен, который был силен только благодаря своей родословной, не смог бы его победить. Поэтому женщины, на которых смотрел Лин Юнь, должны были быть красивыми и талантливыми. Он уже оценил их всех в своих фантазиях. Например, Сюй Цзин была одной из фавориток, кого он причислял в разряд своих вторых жен, в то время как Мужун Цинчен была, естественно, высшим рангом, и в будущем ей суждено было стать его женой. Если бы тем, кто разговаривал с ней, был Сыкун Шен, он бы не стал сердиться, так как они будут соревноваться за нее справедливо, но что о себе возомнил этот выскочка Ячень? В отличие от Лин Юня, Мо Янь был учеником боевой школы небесного демона точно так же, как Мужун Цинчен. Хотя они не столь близки, они определенно не были чужими друг другу. В течение долгого времени он всегда думал о ней как о своей женщине и думал, что у других нет никаких шансов. И что делало его особенно счастливым, так это то, что Мужун Цинчен почти не разговаривал ни с кем, в том числе с двумя князьями империи Черного Дракона. Но теперь Мужун Цинчен весело щебетала с человеком, которого он никогда раньше не видел, и то, как она говорила с ним, тревожило его весьма сильно. Он действительно задумался о Ячине как о своем заклятом враге. «Цинчен, кто этот человек? Не хотите нас познакомить?» С теплой улыбкой обратился Лин Юнь к Мужун Цинчен, а затем гневно зыркнул на Ячиня. Мужун Цинчен ответила легко и непринужденно. «Просто друг, вам незачем его знать». «Хе-хе, ох да ну», — ответил Лин Юнь, с издевкой глядя на Чиня. Сосредоточив все свое великое искусство падения неба в обоих глазах, Лин Юнь растянулся в довольной ухмылке. Его глаза были, словно взрывающиеся звезды, готовые уничтожить мир и все внутри. «О, ты наконец-то здесь, и правильно, а я даже не знаю твоего имени», — вклинился в разговор радостный Тобаку, неожиданно появившийся между Лин Юнем и Ячинем. «Ячень», — вежливо ответил он, — «меня зовут Тобаку, пойдем бухнем», — непринужденно провозгласил Тобаку и сгробастал Ячиня в свои цепкие объятия, отчего даже слегка потеснил Мужун Цинчен. По всей видимости, для Тобаку, такие вещи, как манеры, не имели никакого значения. Его любимым занятием была возможность общаться с людьми, которые ему нравятся. Мужун Цинчен совсем не возражала. Она вежливо улыбнулась и встала немного в стороне. «Ах, черт!» Не сумев причинить Ячиню ощутимого вреда, Лин Юнь про себя подумал. «На этот раз тебе повезло. Лучше тебе не попадаться мне на глаза в состязаниях. В противном случае тебе будет не столько противна встреча со мной, сколько я покалечу тебя так, что ты полгода проваляешься в постели». Чжу Мэй вытаращила глаза от удивления. «Ох, ничего себе, он тоже знает Ячиня, но как, откуда, ведь он даже не знал его имени». Множество людей видели силу Тобаку. Она была сопоставима с силой Сыкун Шена и остальных фаворитов турнира. Хотя это было лишь с точки зрения ауры, все же она доказала его силу. «Брат Е, разве я не говорил тебе, что ты обязательно попадешь на этот турнир? Ха-ха-ха, Ячень, спустя год ты стал куда более могучим. Ячень, я и не знал, что ты здесь уже вторую ночь». К нему подошли его старые друзья. Тяньхао из боевой школы алхимиков и Лин Юя из горы Драконьего Тигра, четвертая и шестая ночи лунного павильона тоже были в этой компании. Эта сцена вновь потрясла множество людей. «Что это за выскочка? Кажется, многие знают его», — воскликнул кто-то со стороны. «В самом деле, наверное, это был скрытый воин. Его нельзя недооценивать», — раздались голоса из толпы. Группа друзей оживленно беседовала. Тяньхао был младшим учеником Мэн Чао, который был достаточно сильным, а Лин Юэ занял седьмое место в последнем скрытом драконьем ранге, и на сегодняшний день его сила была значительно больше. Что касается оставшихся двух людей, хоть они и не могли их распознать, судя по их ауре вибраций Чжэнь Ци, они явно не были обычными воинами. Вероятно, они также входили в топ-72. Для многих людей было весьма странно, что такое количество людей знает Ячиня и, похоже, состоит с ним в приятельских отношениях, поскольку это означало, что он совсем не прост, так как боевые гении предпочитали общаться с себе подобными. «Букашки!» – прошипел Лин Юнь, всем своим видом показывая, что ему на это плевать. Сыкун Шен и группа могущественных воинов вообще не смотрели на Ячиня. Если бы не Мужун Цинчен, Линьюню и Моиню тоже было бы все равно. Это были те, кто высоко стоял в иерархии, и независимо от того, был ли это социальный статус, талант или комплексные способности, они были лучше остальных. В их глазах такие люди, как Ечень, действительно были лишь букашками. Возможно, теперь они казались довольно сильными, но через год или три года, пять лет или даже десятилетий разрыв между ними будет увеличиваться все больше и больше. Тогда они станут людьми из двух разных миров. Некоторые из гениев были ограничены царством скрытого Юаня, а некоторые из них остановились на царстве достижения астрала. Лишь немногие единицы могли дойти до царства реки душ, и без каких-либо сюрпризов все они в своей группе могли достичь этой области, а некоторые из них могли бы даже пройти через царство жизни и смерти. Что касается Еченя, то его максимальное достижение было ограничено поздним царством достижения астрала, поэтому они даже не обратили бы внимания на такого человека, как он. Разговаривая с группой старых приятелей, Ечень не упускал из виду Линьюня. Если бы не вклинившийся в разговор Токабаку, Ечень был не прочь побороться с ним прямо сейчас. Ментальная сила его одинокого убивающего пика и облака сотрясающих небес были изучены до предела, но у него пока не было возможности применить их в деле. Довольно скоро, все меньше и меньше людей добирались до драконьей двери. Остались лишь трое. У них либо не было уверенности, либо они пытались что-то выяснить, либо ждали, кто из них пойдет первым. Несмотря на это, они имели огромное желание попасть к вратам дракона. Спустя некоторое время последний человек попытался, но потерпел неудачу. Хрясь, хрясь, хрясь. С гулким грохотом упали три платформы, и треснувшая земля захлопнулась, как и прежде. Южные городские ворота были плотно заперты, запечатав молодое поколение внутри. Затем сбоку открылись две двери, которые послужили входами для всех участников состязания. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 244. Глава 244. Проверка атаки. Южные городские ворота были дверью дракона, и только тот, кто вскочил на дверь дракона, мог пройти дальше. Остальные должны были пройти через боковые двери, в которые вошли могущественные воины из первых семи боевых подразделений 6 Горанга. Городские ворота закрылись вновь, и все оставшиеся в городе молодые воины стали претендентами, которым разрешалось участвовать в отборочном соревновании. Остальные участники уже полностью потеряли свой шанс и теперь могли быть только частью аудитории. Ечень бегло подсчитал примерное количество участников. Было около 700 человек, которые прошли через три испытания, что составляло менее 30% от общего количества участников. Это был ужасающий показатель исключения. Что касается юных воинов из страны ветров, их было немало. В них входили изумрудное дитя Чжуан Фэй, дитя северных снегов Су Вэнь, быстрый клинок северного снега Линь Ци, фея лотоса Цинь Юйлянь, Ечень, Сюй Цзин и Чжу Мэй, всего 7 человек. В соревнованиях принимали участие 15 человек из страны ветров, 13 из которых были учениками 5 лучших военных учреждений. Остальные 2 были детьми Дуаньму и еще одним главным учеником боевого заведения 9 Горанга. Только 7 из них добрались до этой драконьей двери, что было невообразимо, зная, что среди 36 малых народов некоторые из наций имели только одного ученика, который прошел через это испытание, может быть, троих, если повезет. Даже у страны Рудра, высшей нации из 36 малых народов, было всего 6 учеников, пробивших ее, что было намного меньше, чем у страны ветров. Это было то, чего не было в прошлом, так как страна ветров была одной из маленьких и слабых наций. Но, конечно, среди 7 человек, которые пробрались через драконью дверь, 3 из них были из боевой школы Небесного облака, что было главной причиной, по которой страна ветров выделялась среди всех. Однако еще не время было праздновать. Реальные соревнования еще не начались. В последних соревнованиях скрытого драконьего ранга только изумрудное дитя из страны ветров попал в топ-72, и все еще было неясно, сможет ли он это сделать на этот раз. Теперь, после 3 лет обучения, сила многих учеников достигла ужасающего уровня. Они даже достигли пределов некоторых гениев старого поколения. Ечень был прекрасным примером, и таким был Лин Цзи из боевой академии Северных Снегов. Неизвестно, насколько выросли другие гении. Поэтому в этом году соревнования скрытого драконьего ранга были полны неизвестности. До последней минуты соревнований никто не мог знать, что произойдет. Это раздражает. Как он мог так быстро поправляться? Уже через год он на позднем царстве скрытого Юаня. В толпе Юань Хинын выглядел очень серьезным. Поскольку главный ученик боевой школы замка Небесного Орла, Юань Хинын никогда не был на такой стороне раньше. Он был в порядке, проиграв в последнем скрытом драконьем ранге соревнования, и он не думал, что у него была сила стать чемпионом. Однако среди 9 стран редко кто действительно пугал его. Обычно люди активно избегали его и боялись, что заставляло его чувствовать себя очень хорошо и сложить определенное мнение о себе. Но все изменилось, когда он встретил Еченя. Он думал, что он просто будет зверем для охоты. Но каким-то образом это животное было очень мощным, и даже при соединении сил с Чжураном Фэй, он все еще не мог победить его. Вместо этого они были очень тяжело ранены. После этого инцидента Юань Хинын тренировался до безумия, планируя в ближайшее время дойти до среднего царства скрытого Юаня и побить бит Еченя. Благодаря богатым ресурсам боевой школы замка Небесного Орла он действительно совершил прорыв 2 месяца назад. Он официально поступил в среднее царство скрытого Юаня. С некоторыми мощными боевыми навыками он был уверен, что победит Еченя, а затем уничтожит и замучает его. Когда он думал, что все идет отлично, как и планировалось, он снова был уничтожен на южных городских воротах. Он не мог понять, как Ечень увеличил свою культивацию. Даже если он каждый день выпивал таблетки, было невозможно так быстро вырасти, не говоря уже о побочных эффектах наркотиков. Он, должно быть, использовал какие-то природные сокровища, чтобы поднять свою культивацию, а это значит, что это не будет стабильным. Моя атакующая сила более чем в 2 раза мощнее, чем когда я был в древнем месте небесных снов. В этой ситуации Юань Хинын решил поверить, что Ечень не заработал свою культивацию, упорно трудившись, и еще есть шанс выиграть у него. После сканирования, вокруг глаз Еченя были зафиксированы стенки сбоку. На этих стенах были вырезаны бесчисленные странные жуткие картины. У каждого из них были разные контексты. Были мощные воины и демонические звери, которые могли бы удалить горы и взорвать океаны, нарисованные на дне, в то время как неопределенная человеческая фигура широко раскрыла руки, нарисованные сверху. С неба висели цепи, которые были обернуты вокруг воинов и тел зверей. Древние города были не похожи на современные. Интересно, для чего нарисованы эти картины? Ечень был смущен, глядя в сторону от картин. В этот момент кто-то прошел через боковую дверь. В дверь вошли влиятельные лидеры из 7 боевых учреждений, в которых участвовали 7 рангов, а затем были лидеры сотен боевых учреждений 7-го ранга, а затем наиболее распространенные боевые школы 8 и 9 классов. Ученики боевой школы Плавающие горы следуют за мной. Ученики боевой школы Огненного духа сделают еще один шаг.